Мужчины жили на своей стороне, женщины на своей, между ними стена. В стене маленькая келья с окном для прихода братьев к своим сродницам для свидания и ради других братских нужд. Две старицы сидели в келье и наблюдали, о чем братья будут говорить с сестрами в окно. Сделался голод, ели хлеб из соломы, отказались от ужина, потом обобрали у всех деньги и ценные вещи и отправили Андрея Денисова на низ по Волге за хлебом. Денисов промыслил хлеба через добрых людей, частью купил, частью в милостыню выпросил и привез в монастырь. В 1702 году разнеслась страшная весть. Царь Петр идет из Архангельска к Финскому заливу. Проложили прямую дорогу пустыми местами через Вык. Одни из братьев и сестер начали готовиться к смерти, приготовили смолу и солому в часовне, другие собирались бежать, но гроза прошла. Когда государю доложили, что по Выгу живут раскольники, то он сказал: «Пускай живут», и прошел смирно. Мы уже знаем взгляд Петра на отношение своей власти к совести подданных. Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, — говорил он. Рассказывают, что однажды он спросил, каковы купцы из раскольников, честны ли и прилежны ли. Когда ему ответили, что честные и прилежны, то он сказал: «Если они подлинно таковы, то по мне пусть веруют, чему хотят, и когда уже нельзя их обратить от суеверия рассудком, то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч, а мучениками за глупость быть, ни они той чести не достойны, ни государство пользы иметь не будет». В волонецких местах в соседстве с раскольниками начали строиться железные заводы, и в Выговскую пустынь пришел указ. Ведомо его царскому величеству учинилось, что живут для староверства разных городов люди в Выговской пустыне и службу свою к Богу отправляют по старопечатным книгам. А ныне его царскому величеству для войны шведской и для умножения ружья и всяких воинских материалов ставятся два железные завода и один близ их Выговской пустыни. Так чтоб они в работы к повенецким заводам были послушны и чинили бы всякое вспоможение по возможности своей, а зато царское величество дал им свободу жить в той Выговской пустыне и по старопечатным книгам службы свои к Богу отправлять. И от этого времени, говорит историк пустыни, начала Выговская пустыня быть под игом работы его императорского величества. Но благодаря этому игу олонецкие раскольники получили сильную защиту. Всем выгорецким жителям позволено было выбрать к мирским делам старосту и при нем выборного, которые обязаны были оберегать новопоселенных жителей, доносить, какие выгорецким жителям для распространения и в прибавку надобны земли и угодья. Пустынь изъята была из ведомства старосты и выборного, управлялась своим начальством. По жалобе Андрея Денисова с товарищей, Меньшиков в 1711 году издал указ, чтобы никто общежителям Андрею Денисову с товарищи и посланным от них обид и утеснения и верепомешательства отнюдь не чинили под опасением жестокого истязания. Потом Денисову позволено было рассылать своих людей для рыбной и звериной ловли куда захочет. В 1714 году брат Андрея Денисова, Семен, был схвачен в Новгороде духовную властью. Раскольники подали царю челобитную. «Вашего величества нижайшие рабы, Олонецкого уезда выгопустынские общежители, Данил Викулов с товарищами, мы, убози догматов и ересей никаких, не нововведохом, ниже городские церкви обладаем, ниже доходы их духовных себе от лучихом, но в нужных местах живущие, Отце преданное благочестие по старопечатным книгам имеем. По них же о вашей милосердной державе Господа Бога молим и плачемся о грехах своих. А таковая безмилостивная от них страждем, паче всех и верно земле. В разброде же от нужд сих опасаемся в непоставке работ своих остановки по Венецким заводам. А ныне мы, рабы твои, определены к другой работе на весь Повенецкий завод известь ломаем. Просьба имела сильное подкрепление. Начальник завода Геннин писал царю. Прошу, Ваше Величество, пожалуй, для лучшей пользы и отправления на морской флот твоих дел, помилосердуй, учини против моих пунктов указ. Так я буду воистину посмелее ступать, понеже я опасаюсь от архиерея новгородского погубления, понеже он верит другим своим бездельникам, а не своим рассмотрением управляет. И от них ныне в заключении сидит у архиерея Семен Денисьев, который в здешнем подъеме и в сыску руд был годен и пред другими родителен в заводской работе. Для иных нужд и за челобитьем от них послан был и захвачен в Новегороде в архиерейский приказ. Прикажи архиерею его освободить и от твоих заводских дел не трогать и не ловить. Пункты Геннина состояли в следующем. Чтобы государь велел отнять совершенно из-под архиерейского и монастырского управления погосты, определенные к заводам, ибо приказчики архиерейские и монастырские работных людей не высылают порядочно, старостам воли не дают искать воров, разбойников и беглых, отбивают и не дают к розыску, сбирают лишнее, берут взятки, пустынных жителей, которые живут в лесу, руду и известь на завод ставят безо всякого ослушания и радеют лучше других, архиерейские приказчики и заказчики обижают, бьют и стращают. Попы здешние владеют многими деревенскими государевыми участками, кроме церковной земли, и с них не хотят с другими тянуть в равенство в заводском деле. Я для допросов посылаю, а они с рогатинами отбиваются и в допрос не идут. Для завода нужны грамотные люди, а у попов, дьяконов, пономарей и дьячков много сыновей, которые, кроме гулянья и драки, ничего не делают. Не повелеть ли их взять в то ученье? Но никакое ходатайство не помогло. Новгородский митрополит, известный нам Иов, был силен. Так силен, что церковные имущества его епархии оставались в его управлении, а не были отданы в управление монастырскому приказу. Иов возил Семена с собой в Петербург и представлял царю как опасного раскола учителя.